Глава 17. Казиль появляется вновь. В течение всего разговора Стоп находился в сильном возбуждении. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, подобно цапле, попавшей в затруднительное положение. Все это свидетельствовало о необыкновенном расстройстве и внутренней борьбе. Наконец, по-видимому, приняв определенное решение, он заявил: «В таком случае и мне желательно исчезнуть из числа живых. Мне хочется разделить судьбу моего господина. Я так замаскируюсь и изменю свою рожу, что меня невозможно будет узнать. Но, клянусь, я последую за мистером Джорджем, куда бы он ни пошел». «Последовать за мной? А подумал ли ты, какой образ жизни придется мне вести? И, может быть, долго? Моя жизнь будет полна случайностей, тревог и борьбы». «Тем лучше, ваша честь. На каждом шагу нам будут сопутствовать опасности и неодолимые затруднения. Наплевать мне на опасности». «Неужели ты переродился, любезный Стоп, и стал храбрецом?» «Не знаю, храбр ли я на самом деле, но не колеблясь скажу, что готов пройти через огонь и воду, лишь бы иметь возможность сопровождать вас. И ты непременно желаешь следовать за мной?» «Непременно, ваша честь». «Пусть будет так, как ты желаешь», — решил Джордж и пожал руку Стопу с глубоким умилением. «Я согласен взять тебя с собой». «Благодарю вас», — сказал Стоп. «Я очень доволен». «Ты переночуешь здесь, брат?» — спросил Эдуард. «Конечно нет. Полная темнота мне на руку. И эта ночь станет началом моей новой жизни. Я уйду немедленно, взяв с собой кошелек и два револьвера». «Когда мы получим от тебя известие?» «Надеюсь найти способ связаться с вами, не подвергаясь опасности. Если в течение нескольких дней обо мне не будет ничего слышно, не думайте ничего плохого. Помните, что я веду розыски». «Мария, моя любезная невеста, и вы, Эва, моя дорогая сестра, я уверен, что вскоре Бог поможет нам увидеться снова». «Ах, Джордж!» — проговорила Мария со вздохом. «Может быть, мы и увидимся, но для того, чтобы опять расстаться. Это ужасно!» «Господь нас защитит. Наступит день, когда мы снова, уже навсегда соединимся. И день этот, возможно, недалек. Теперь же идите в свою комнату. Я уйду, как только дам брату и доктору последние поручения». «Хорошо, Джордж», — сказала Мария, — «мы готовы выполнить ваше желание. Да хранит вас Бог». «Да хранит вас Господь», — повторила Эва. Он нежно поцеловал молодых девушек в лоб, и они покинули гостиную. Затем вышел и Джордж вместе с доктором Деданне и Эдуардом. Стоп удалился в свою комнату для приготовлений в дорогу. Где-то через четверть часа темные людские фигуры бесшумно проникли в сад Малькольмов и оцепили дом. Казиль видел их. Он поднялся на веранду чуть раньше. Взглянув в окно опустевшей гостиной, он взобрался на подоконник и был там. В это время Стоп входил в гостиную только через дверь. При виде Казиля, появившегося так неожиданно, достойный камердинер чуть не вскрикнул от удивления, но тот дал знак молчать. «Почему ты не даешь мне говорить, мальчуган?» — тихо спросил после некоторого молчания Стоп. «Что здесь происходит?» Казиль подошел к столу, на котором стояли зажженные свечи, и задул их. Потом повернулся к Стопу и сказал быстро и многозначительно: «Молчите и слушайте, не следует терять ни секунды. Всем в этом доме угрожает большая опасность». «Опасность?» — повторил Стоп, пугаясь. «Идите же и предупредите мистера Эдуарда. Дом окружили». «Я побегу». «Но что сказать ему? Кто окружил?» «Спешите, спешите, а я буду наблюдать отсюда». «О, ты, проклятая Индия!» — рассуждал Стоп, направляясь в комнату своего хозяина. «Ну уж и страна!» «Меня заставили врать», — рассуждал Казиль, оставшись один. «Я провинился, но сейчас представился случай искупить свою вину перед господином. Комната мисс расположена так, что моим врагам сначала придется иметь дело со мной». И он с решимостью стоял у дверей комнаты, в которой находилась Мария и Эва. Тут на веранде показался человек в плаще. Так же, как и Казиль, он проник в гостиную и с минуту или две стоял неподвижно, осматриваясь. По-видимому, расположение комнат было ему хорошо известно, так как он пробормотал по-индусски: «Дверь должна быть против этого места». Потом он снял с пояса фонарь, и луч света осветил с головы до ног стоявшего спиной к двери Казиля. Человек с фонарем с изумлением спросил: «Это ты, Казиль?» «Я, Самит». «Что ты здесь делаешь?» «Стерегу дверь. Тебе через нее не пройти». «Именем Бавани?» «Я больше вам не повинуюсь. Ты намерен изменить своим братьям? Всякий изменник должен быть наказан смертью. Тогда убей меня». Самид вытащил из-за пояса кинжал с узким лезвием и пошел на Казиля. Мальчик не пошевелился, но закричал изо всех сил. «Ко мне! Ко мне! На помощь!» Индус бросился на Казиля и ударил его кинжалом. Тот застонал и упал без чувств. По всему дому послышался стук дверей и людские голоса. «Он помешал мне», — подумал Самид. «Сюда идут. Сейчас я подам условный сигнал, и мы с ними покончим». Он был уже на веранде в тот момент, когда Джордж вбежал в гостиную вместе с Эдуардом, доктором и Стопом, который был позади всех с зажженными свечами в руках. «Негодяй!» — закричал Джордж и выстрелил в индуса. Пуля пробила череп Самида, и он замертво упал на пол веранды.